Предел. Сердце исполнено счастьем желанья, счастьем возможности и ожидания, но и трепещет оно, и боится, что ожидание может свершиться. Полностью жизни принять мы не смеем, тяжести счастья поднять не умеем, звуков хотим, но созвучий боимся, праздным желанием пределов томимся, вечно их любим, вечно страдая, и умираем, не достигая.